Глава 32. «Конечно, пойдем со мной, поговорим в моей каюте», я жестом указал на свою каюту позади нее. Древняя кивнула в ответ и сообщила пользователям мистического искусства, что они должны вернуться. Поблагодарив ее, я также отменил призыв своих ангелов. «Зачем мне это делать? Все просто. Они не представляют угрозы для древней, и лучше, если я произведу хорошее впечатление на того, кто в данный момент держит при себе камень времени». Оказавшись внутри своей каюты, я махнул рукой и заварил чай на усиленной магией плите. «Итак, если позволите спросить, зачем вы сюда пришли?» — спросил я древнюю, откинувшись в кресле. «Мы пришли сюда, потому что выслеживали источник неизвестной формы магии, которая широко использовалась по всей земле, и этим источником был ты», — серьезно сообщила мне древняя. «Прости за это, но почему сейчас? Прошло довольно много времени с тех пор, как я начал использовать свою магию», — спросил я древнюю. «Сначала мы знали о тебе, но не чувствовали от тебя угрозы, но вдруг в один прекрасный день мы больше не могли найти твою магическую подпись. Ну, это было до тех пор, пока мы не почувствовали, как твоя магическая подпись вспыхнула в переулке каких-то трущоб, прежде чем исчезнуть через телепортацию какого-то рода. И как только мы почувствовали твою магическую подпись некоторое время назад, мы приготовились к битве и отправились сюда», — объяснила древняя без волнения. «Спасибо за честность. Если ты беспокоишься о том, что я представляю опасность для этого мира, я готов поклясться, что не причиню вреда земле и даже помогу защитить ее. А если я это сделаю, ты знаешь, где меня найти», — сказал я древней, которая улыбнулась. «Думаю, она должна уметь видеть ложь насквозь. Хорошо, что я до сих пор не лгал, иначе этот разговор, вероятно, закончился бы уже давно, в частности, клинком, возможно, проходящим через мое горло», — подумал я про себя. «Приятно слышать», — с улыбкой ответила древняя. «К счастью, когда мы продолжили нашу беседу, она согласилась, что до тех пор, пока я не стану на путь зла и не буду использовать свою магию для убийства невинных, она и ее мастера мистических искусств не будут против меня. Я даже спросил, могу ли я получить возможность обучаться магии в Камартадже, и, к моему полному удивлению, она согласилась. Мы выпили чаю, поговорили еще, и оказалось, что мы во многом согласны друг с другом, но, к сожалению, ей пора было уходить. И после того, как древняя покинула мою маленькую обитель, я вернулся к работе над будущим шедевром, который в будущем напугает до смерти многих игроков, Resident Evil. Все, что мне оставалось добавить в Resident Evil, это некоторые мелкие детали карты, сюжетные детали и меню игрока, что было не так уж и много. Я решил сначала закончить с деталями карты, которые я не закончил вчера, и добавить несколько коллекционных предметов, которые были важны для некоторых головоломок. Кроме того, я также разбросал патроны по особняку, чтобы игроки могли их найти. Закончив с этим, я закончил сюжетную линию, а затем поработал над меню игрока, которое включало в себя только выход из игры, инвентарь игрока и его худ. И после этого я добавил последнюю важную деталь – леденящая и наполненная ужасом атмосфера. И вот, наконец, ремейк классической игры был завершен. Название игры – Resident Evil. Тип игры – ужасы. Награда за создание игры. Журнал Владыки Королевства Алдрича. Журнал Владыки Королевства Алдрича. Рукописный дневник, написанный Владыкой Королевства Алдричем, в котором описывается жизнь Алдрича как простого смертного, его путь к становлению Владыкой Королевства и его последние моменты перед смертью. А.Н. Убрана игровая оценка, а персонаж, упомянутый выше, является ОЦ. О, это кажется немного интересным. Возможно, я смогу многому научиться из этого дневника, если он действительно стал владыкой царства, что бы это ни было. В любом случае, это должно быть хорошее чтение, и кто знает, может быть, в нем содержится полезная информация. Кроме того, думаю, пришло время посмотреть на реакцию моих игроков на Resident Evil. Но прежде чем я запущу игру, мне нужно выбрать награды для игры. Я хотел как создать награды за достижения, так и добавить награду за завершение игры. Итак, пришло время перечислить возможные одноразовые достижения, которые будут вознаграждать игрока. Первое достижение – 0 смертей, что означает, что игрок не умрет ни разу, и после завершения игры он получит достижение и уникальную награду – хватку смерти. Хватка смерти – Это кольцо с изображением черепа в капюшоне с двумя красными глазами и костяными руками, которые, кажется, когтят по кольцу от черепа в центре. Это простое кольцо в готическом стиле обладает простым, но мощным свойством. Когда смертельный удар вот-вот поразит владельца, пользователь получает сигнал тревоги. Второе достижение, которое я создал, было достижением только нож, то есть они не могли использовать никакое другое оружие, кроме ножа, если только это не было обязательным оружием для прохождения дальше. После этого я добавил все достижения, которые смог вспомнить из игры, и выдал им соответствующие награды в зависимости от сложности. Теперь настало время запустить игру. Глава 33. Нитридбани Эспов. Через час после выхода Resident Evil стримера Нитридбани можно было увидеть транслирующий Ark Survival Evolved на сайте Nexus, который был официальным игровым сайтом, где более 20 тысяч зрителей наблюдали за тем, как он играет в игру на своем частном сервере вместе со своими соплеменниками. Внезапно комментарии зрителей в прямом эфире начали расти с угрожающей скоростью, поскольку зрители начали распространять новости о Resident Evil. Новая игра, ребята, новая игра, я пойду посмотрю. Уже, чувак, создатель действительно создает много интересных игр так быстро. Я знаю, да, я искренне верю, что создатель – инопланетянин. Как такое может быть? Наверняка он просто богатый парень вроде Тони Старка, который любит играть в игры. Ты что, под камень провалился? Тони Старк был похищен. Кто бы это ни был, он не может быть им. Ты болван. Читай внимательно, прежде чем отвечать. Я сказал, как Тони Старк. Хватит. Кто-нибудь вообще смотрел на жанр игры? Там написано, что это ужасы. Страшный код. Нет, ребята, подумайте об этом. С тем, как Extraterrestrial Theater создает свои игры, эта игра, возможно, будет самой реалистичной игрой ужасов, которую мы когда-либо встречали. Я согласен, одно дело играть в игру ужасов через экран, но чувствовать и переживать это будет намного больше, чем просто ужас. Увидев комментарии, Нитрид почувствовал некоторое волнение и решил вернуться на базу и выйти из системы на ночь, чтобы проверить новую обсуждаемую игру, которая оказалась довольно интересной. Игра ужасов, а, звучит интересно. Но пока Нитридбани и многие игроки стекались, чтобы поиграть в игру, определенный агент с известной улыбкой был вызван в офис директора. Как только агент оказался рядом с офисом, он не мог не посмотреть на часы. 9:47 п.м. Вздохнув, агент шагнул в кабинет. Как только он сделал шаг в кабинет, его поприветствовал хрипловатый голос. «Агент Коулсон, вы как раз вовремя», — поприветствовал агента Коулсона директор, нахмурившись. «Вы звали меня, сэр?» — спросил агент Коулсон. «Да, вы помните задание по той гоночной видеоигре, которое я дал вам некоторое время назад?» — спросил директор. «Помню, сэр», — ответил Коулсон, вспоминая приятные воспоминания, которые он испытывал, играя в эту простую, но забавную игру. «У меня есть для тебя другое задание, но не думаю, что оно тебе понравится», — сказал Коулсону директор с забавной улыбкой на лице, думая о несчастье Коулсона. И как только Коулсон покинул свой кабинет и направился в подземную лабораторию, Ник Фьюри, или, как его еще называют, директор щита, оглянулся на компьютер со своим фирменным хмурым выражением лица. Ник был невероятно зол уже некоторое время, и все по одной главной причине. Проблема, с которой он пытался справиться, стала намного хуже, и на данный момент ее почти невозможно остановить. На экране компьютера был простой, но симпатичный веб-сайт с большим словом в верхней части экрана. «Nexus», — гласил сайт. Тем временем, через несколько минут агент Коулсон вошел в подземный исследовательский центр, где его привязали к креслу и подключили к куче аппаратов. Как только ученые были готовы, агент Коулсон, используя мышь компьютера, стоящего перед ним, запустил новую игру, доступную на Нексусе. Resident Evil. Не представляя, во что он ввязался, Коулсон обнаружил, что снова вышел из своего тела и стоит перед большим экраном меню, на котором можно было выбрать три опции. Загрузить игру, новая игра, покинуть. Немного поколебавшись, Коулсон поднял руку и положил ладонь на опцию новая игра. Внезапно Коулсон обнаружил, что застыл в черном пространстве небытия, не в силах пошевелиться. И вдруг в пространстве перед ним вспыхнули зеленые слова. Июль, 1998, Раккун Сити. Внезапно чернота начала проясняться, и перед глазами Коулсона появился тяжелый туман. Затем незнакомый голос заговорил ему в ухо. «Команда Альфа совершает облет лесной зоны, расположенной на северо-западе Раккун-Сити, где мы ищем вертолет наших соотечественников. Команды Браво, который исчез во время выполнения задания». Когда голос заговорил, он обнаружил, что сидит внутри вертолета, а затем появился рядом со старым телевизионным экраном. «В последнее время в Раккун-Сити происходят странные случаи убийств. Поступают необычные сообщения о том, что на семьи нападает группа из примерно 10 человек. Жертвы были съедены». Затем Коулсон вдруг обнаружил, что в его руке на несколько мгновений появилась фотография места преступления, а затем исчезла. Внезапно вернувшись в вертолет, голос продолжил говорить. «Команда Браво была послана для расследования, но мы потеряли связь. Смотри, Крис!» — крикнул какой-то женский голос изнутри вертолета, когда голова Коулсона внезапно повернулась влево, где свет падал на сбитый вертолет. Затем его зрение внезапно изменилось на ночное, когда неизвестный солдат подкрался к сбитому вертолету с поднятой винтовкой. Вертолет команды «Браво» был бесхозным. Затем, как только солдат вошел в вертолет, он направил свой автомат на кабину вертолета, где виднелась верхняя часть тела, за исключением оставшегося тела Кевина. С внезапным вскриком солдата, увидевшего тело, Пов Коулсона снова изменилось. Он теперь стоял посреди леса за кустом и наблюдал за парой мужчин с поднятым оружием, озирающихся вокруг с фонариками. «Мы продолжили поиски других членов, и они превратились в чудовищ». Внезапно зрение Коулсона снова изменился на то место, где он теперь обхватывал мужчину и женщину с земли. «ГРРР». Внезапно услышав рычание позади себя, мужчина с дробовиком в руках обернулся слишком быстро, чтобы обнаружить, что шум прекратился, за мгновение до того, как звук бегущего животного раздался с правой стороны от него, и странная собака сделала выпад в сторону его горла. Коулсон инстинктивно подпрыгнул, когда его пов в другой раз сменился на другие группы, обыскивающие лес, которые внезапно услышали выстрелы вдалеке. Затем Коулсон наблюдал с камеры тела мужчины, как его заживо растерзала стая странных собак. Затем, наблюдая за происходящим со стороны женщины, он увидел, как четыре собаки, покрытые ужасающими ранами и повреждениями, поедают труп мужчины. Вдруг одна из собак обернулась с куском мужской плоти в пасти, прежде чем заметила женщину. С лаем и рычанием собака начала яростно набрасываться на женщину, которая отступила назад, только чтобы упасть на задницу и смотреть, как собака приближается к ней. Бам! Громкий выстрел внезапно раздается в ее ухе, и она видит, как собаку убивают на ее глазах, и немного крови собаки попадает на ее лицо. Помогая женщине подняться, мужчина, спасший ее, потащил ее за собой, после чего оба начали убегать, так как собаки бросились в погоню. Пробегая через лес, они видят над головой вертолет, на котором они прилетели, и улетают, оставив их позади. Бам! Вдруг в тот самый момент, когда мужчина, спасший женщину, уже готов был быть растерзанным одной из собак, раздается еще один выстрел, и он едва успевает спастись. Развернувшись, чтобы бежать, мужчина видит, как еще двое мужчин, которые были частью их группы, начинают стрелять в собак, убивая их, а затем бегут вместе с ними прочь от преследующих их собак. Увидев оставшихся членов своей группы, все они начали бежать через лес, в то время как собаки, которых теперь было больше, чем раньше, гнались за ними. И вот, когда надежды уже не было, они увидели впереди особняк. Глава 34. Теперь осталось только три члена СТР. Капитан Вескер, Джилл и я. Мы не знаем, где Барри. Когда неизвестный произнес эти слова, агент Коулсон обнаружил, что его взгляд изменился, и теперь он смотрит на дверь, через которую в особняк вбежали три человека в изнеможении. «Все в порядке?» – спросила женщина, которую чуть не убили собаки. Коулсон мог только предположить, что это, должно быть, та самая Джилл, о которой говорилось несколько секунд назад. Теперь ему оставалось только выяснить личности двух мужчин. «Барри, где Барри?» – спросил один из мужчин, который был одет в зеленый жилет с ножом поверх белой рубашки. Трое переглянулись между собой, прежде чем второй мужчина заговорил. «Он». Прежде чем он успел закончить предложение, женщина сказала: «Нет, бам». Прежде чем женщина успела закончить предложение, все трое услышали громкий выстрел, раздавшийся дальше в особняке. «Что это было?» – спросила женщина. «Я пойду проверю», – вызвался мужчина в зеленом жилете. «Хорошо, «Мы с Джилл останемся и будем охранять эту территорию», — ответил другой мужчина. Как только мужчина в зеленом жилете повернулся и начал уходить, женщина, Джилл, сказала: «Крис, береги себя», и, кивнув в ответ, Крис прошел через двойные двери. «Айн, я знаю, что в игре Крис отвечает «да», но я считаю это пустой тратой дыхания, что скажете?» Внезапно оказавшись в теле человека в жилете, Коулсон не смог удержаться и рухнул на один из многочисленных стульев в столовой, в которой он сейчас находился. «Я овладел им?» – спросил Коулсон вслух, пытаясь привыкнуть к новому телу, в котором он оказался. Успокоившись, Коулсон вновь обрел самообладание и, оглядев столовую, вытащил большой нож Бауи, который висел у него на жилете. Он попытался вернуться к входу в особняк, но обнаружил, что какая-то невидимая сила мешает ему это сделать. Как бы он ни старался, единственным выходом было идти дальше, вглубь особняка. Пройдя дальше по столовой, он вошел в дверь, которая находилась в другом конце столовой, и оказался в еще одном зале. Пройдя по коридору, он свернул за угол и застыл на месте, услышав тошнотворный хруст съедаемой пищи и увидев, как то, что казалось спиной человека, поглощает труп другого человека. Каннибал внезапно перестал есть, издал рык и медленно повернулся, чтобы посмотреть на Коулсона. Лицо каннибала было залито кровью, бледное, как у трупа, с серыми глазами и потрескавшейся кожей. Но в тот момент, когда каннибал бросился на Коулсона, Коулсон выхватил нож и увернулся в сторону, после чего вонзил нож глубоко в череп каннибала. «Поздравляем с получением достижения «Первое убийство». Вы были награждены малым чувством опасности за выполнение достижения «Первое убийство». «А, чувство опасности?» – спросил вслух Коулсон, озадаченный тем, как быстро он получил такую хорошую награду. «Если то, как оно называется, и есть то, что оно делает, то этот навык станет огромным толчком для силы щита, если мы сможем его использовать. Но плохо то, что щит ничего не может сделать с другими неизвестными сторонами, которые также могут воспользоваться этим, что означало очень плохие вещи». Успокоившись, Коулсон наклонился и обыскал оба трупа в поисках чего-нибудь важного и с удивлением обнаружил, что как только он прикоснулся к съежившемуся телу, в его голове появилась информация. Этот труп принадлежал одному из членов его команды, Кеннету. На его теле Коулсон обнаружил какой-то фильм, для просмотра которого нужен был видеоплеер. Положив пленку в карман жилета, Коулсон вернулся ко входу в особняк и, к своему удивлению, смог открыть дверь, обнаружив, что два других члена СТР, которые должны были быть здесь, исчезли. Остался лишь простой пистолет, лежащий на земле. Подобрав пистолет, Коулсон вернулся через две двери и пошел по коридору дальше в особняк. Пройдя дальше по коридору мимо трупа Кеннета, Коулсон вошел еще в одну дверь и оказался в другом коридоре, по которому осторожно пошел, пока не оказался в небольшом помещении с лестницей, ведущей на другой этаж особняка, и трупом справа от лестницы у стены. Труп имел признаки того, что его ранения привели к мгновенной смерти. Не найдя ничего на теле, Коулсон подошел к лестнице. «Что именно произошло в этом месте?» – спросил Коулсон. Глава 35. Прошло несколько часов, пока Коулсон продолжал путешествовать по особняку, решая головоломки и убивая зомби, и по пути он постепенно становился все лучше и лучше в игре и умер два раза за время своей игровой сессии, заработав себе еще два достижения с тех пор, как он сделал первое убийство. Этими достижениями были первая смерть и начинающий разгадыватель головоломок. Наградой за достижение первая смерть была малая устойчивость к боли, а за достижение начинающий разгадыватель головоломок – малая интуиция, которая давала тонкие намеки на то, что что-то не так. Все награды за достижения были в той или иной степени полезны. Черт возьми, я даже добавил достижение, которое, как мне кажется, понравится многим, в основном, разумным НПЦ на сервере убежища. Конечно, это достижение было самым трудным из возможных, что требовало от игроков играть на самой сложной сложности и пройти игру, завершив все дополнительные цели. Когда я использовал способность зрителя в мастерской, чтобы наблюдать за его игрой, я не мог удержаться от смеха, когда видел, как агент несколько раз испугался и даже дважды умер от медленных и слабых зомби, что было вполне объяснимо, поскольку они нападали на него из слепых пятен или оживали, когда он не смотрел. Кроме того, Коулсон постепенно привык к наполненному ужасами особняку, и благодаря своим навыкам агента, пока он мог видеть зомби, он мог легко убивать их, будь то меткая стрельба из пистолета или мастерство рукопашного боя с ножом Бауи. Я откинулся в кресле и продолжал с интересом наблюдать за тем, как один из моих самых любимых персонажей во вселенной Марвел играет в Resident Evil. После 8 часов игры агент Коулсон обнаружил, что стоит перед двумя металлическими дверями, по колено в воде. Коулсон по-прежнему был вооружен ножом и пистолетом, но теперь у него на спине висел дробовик, который можно было легко достать в любой момент. Держа в руках пистолет и нож, Коулсон медленно толкнул двери, как только оказался внутри комнаты, поднял ружье и приготовился стрелять. Осмотрев комнату, он замер, чувствуя, как его тело снова попадает под контроль персонажа, когда он устремил свой взгляд на человека по другую сторону подиума под водой, который держался за стену позади него, чтобы спасти свою жизнь. Почувствовав одну из очень полезных и немного сверхъестественных способностей, которые он получил за достижение начинающий разгадыватель головоломок, это был навык, обозначенный как малая интуиция, который до сих пор был просто находкой в этом ужасном особняке. И когда Коулсон был вынужден наблюдать, как его тело движется к члену команды, известному как Ричард, его интуиция вспыхнула, предупреждая его, что он в большой опасности и должен бежать. Но в тот момент, когда тело Коулсона потянулось к его товарищу по команде Ричарду, Ричард посмотрел влево от Коулсона и с криком «Нет, уходи!» оттолкнул Коулсона с дороги. Коулсон с ужасом наблюдал, как Ричарда заживо съедает акула. Отступив назад и наблюдая, как акула утаскивает тело Ричарда в воду, Коулсон не мог не отпрянуть. Внезапно перед его глазами вспыхнул экран системы. Было установлено, что ваше психическое состояние достигло предела, и система считает нужным вывести вас из системы вручную минимум на 24 часа. Не стесняйтесь вернуться, как только ваше психическое состояние восстановится. Внезапно вернувшись в реальный мир, Коулсон обнаружил себя в возбужденном и дезориентированном состоянии, когда он почувствовал, что кто-то схватил его за руку, и, реагируя инстинктивно, Коулсон схватил руку человека, вскочил с кресла, в котором он оказался, и заблокировал свою руку на шее человека. «Подождите, стоп, успокойтесь, агент Коулсон». Наконец, услышав голоса окружавших его ученых, Коулсон успокоился, вспомнив, где он находится. «Вы в порядке, агент Коулсон?» – спросил знакомый Коулсону голос директора. «Да, сэр, что случилось?» – спросил агент Коулсону директора. «Пока мы наблюдали за вами последние пару часов, мы заметили, что ваш пульс начал быстро увеличиваться. Что именно там произошло, Коулсон?» – спросил Ник. «Я, думаю, мне следует начать с самого начала», – ответил агент Коулсон с теперь уже спокойным и ровным выражением лица. Тем временем, в другом месте мира, на горе в старом комплексе, очень влиятельному человеку, который был расстроен и подавлен, сообщили об открытии Нексуса. И в другом месте, в неком месте мистических искусств, древние также сообщили о существовании Нексуса. Тем временем я вернулся в убежище, или теперь это новое название «Райский сад», чтобы избежать путаницы с моим домом и сервером убежища в Нексусе. После того, как я обнаружил, что агент Коулсон вышел из системы игры, я покинул режим наблюдателя и откинулся в кресле. Эта функция ручного выхода из игры предназначена для защиты психического здоровья игрока, так как игра может нанести психологическую травму. Эта система была установлена таким образом, чтобы она позволяла игроку отдохнуть, как только его психическое состояние ухудшится после определенного момента. В конце концов, если бы игрокам разрешили продолжать играть, когда их психическое состояние перейдет порог, то у них могло бы начаться развитие чего-то вроде посттравматического стрессового расстройства. Отбросив эту мысль, я просмотрел статистику всех своих игр. Битва за вершину. Платформа и Steam и Nexus. Рейтинг 4.95 звезд. Игроки 1.679.987 игроков 1. Пиковое количество игроков за один раз 337.132 игрока. Открытые игровые серверы 1.000.001. Количество побед игроков 109.318. Сколько раз игрок выиграл матч? Награда и за победу в матче. Малое мастерство стрелка 10%, малое мастерство ножа 10%, случайный ящик с боеприпасами 25%, сыворотка силы 1%, сыворотка восприятия 1%, сыворотка жизненной силы 1%, сыворотка ловкости 1%. Need for Speed. платформовый, Steam и Nexus, рейтинг, 4.95 звезд, игроки, 1.149.582 игроков, пиковое количество игроков за один раз, 698.980 игроков, открытые игровые серверы, 1.000000, достижения, новичок-гонщик, умелый гонщик, эксперт-гонщик, мастер-гонщик, мастер трюков, коллекционер автомобилей, 3, Ark Survival Evolved, платформовый, Steam и Nexus, рейтинг, 4.85 звезд, игроки, 593.976 игроков, пиковое количество игроков за один раз, 89.976 игроков, достижения, ваш первый день, высший пик, нижайшая глубина, еще 30, обитель зла, платформовый, Nexus, рейтинг, 4.25 звезд, игроки, 39.987, пиковое количество игроков за один раз, 39.987, достижения, первое убийство, первая смерть, новичок в решении головоломок, больше, глядя на успехи, которых я добился в своих играх за последнее время, я не мог не улыбнуться, когда обнаружил, что на данный момент у меня более 100 миллионов очков, видите ли, поскольку у меня в общей сложности 3.012.930 игроков и каждый игрок дает 5, ранее 15, очков за каждый час игры, я заработаю 45.193.950 очков, если каждый игрок будет играть по часу каждый день. Сейчас у меня было 167.980.650 очков. У меня было такое огромное количество очков, что я мог создать любую игру, какую только пожелаю. И поэтому я планировал создать новую игру в ближайшее время, через пару дней или на следующей неделе, но пока я хотел, чтобы Resident Evil сначала завоевала популярность. К сожалению, NPC не дают мне очков за их игру и не учитываются при подсчете игроков, но что касается разумных NPC, их количество не превышает 1000. Единственный вопрос, который я задал себе, какую игру создать следующий. Глава 36. День 1. Дневник лорда королевства Алдрича. Приветствую всех, кто будет читать этот дневник в будущем. Меня зовут Алдрич, я простой крестьянин в королевстве Валихин. Сейчас мне 15 лет, и я все еще живу в столичных трущобах и вынужден добывать еду и объедки, чтобы выжить. Я случайно наткнулся на этот пустой и грязный дневник в мусорной куче и решил сохранить его и записать свои мысли, мечты, а может быть, я буду использовать этот дневник, чтобы выплеснуть. Вы знаете, что немногие простолюдины умеют читать и писать. Мои родители потратили все свое состояние на то, чтобы меня обучал учитель, когда я был еще маленьким, и из-за этого их решения они влезли в долги к нескольким местным бандам. Однажды, когда они не смогли заплатить, одна банда решила сделать моих родителей примером. Мои родители спрятали меня, а на следующий день я спрятался в толпе и смотрел, как моих родителей убивают и пытают. После того дня я провел годы, зарабатывая деньги и еду, работая на те самые банды, которые убили моих родителей, как вор и нищий, но я делал то, что считал необходимым, чтобы выжить и прожить достаточно долго, чтобы выполнить обещание, данное моим родителям, стать благородным королевства. Год 3, день 46. Сейчас мне 18 лет, и я решил покинуть трущобы и присоединиться к армии, в войне против рувийцев, и я надеюсь, что смогу добиться достаточного признания, чтобы стать мелким дворянином. Год 4, день 176. Прошло больше года с тех пор, как я начал сражаться с рувийцами, и, судя по слухам и рассказам из первых рук, рувийцы выигрывают войну. Год 5, день 3. Да, госпожа удача наконец-то снизошла на меня. Боевой маг случайно проходил мимо нашего батальона и застыл, взглянув на меня. Он сообщил мне, что у меня самый большой запас маны, который он когда-либо видел в человеке, и что он хочет, чтобы я поступил в школу магии королевства и стал боевым магом. И к моему огромному счастью, мой командир согласился без колебаний. Только позже я узнал, что человеком, изменившим мою жизнь, был Эдвард Кабан, известный как маг огня. Год 5, день 63. Дорога в Академию магии заняла 2 месяца в карете, и я не мог не радоваться, ведь маги могли получить дворянство, если только они достигли ранга архимага. Год 7, день 1. Сейчас мне 22 года и я в ранге верховного мага, всего на 1 ранг ниже архимага. За последний год я стал чаще участвовать в сражениях, и в боях я освоил различные заклинания и даже создал 2 заклинания сам. Такого не было уже очень давно. Заклинания, которые мне удалось создать, назывались «Искатель сердец» и «Фаза». «Искатель сердец» было сложным заклинанием, которое можно было комбинировать с любым боевым заклинанием, что позволяло заклинанию преследовать сердцебиение цели и огибать предметы, людей и вещи, только чтобы поразить конкретную цель. Я работаю над версией, которая может поражать неодушевленные предметы и нежить, и рассчитываю, что если меня не прервут, то через месяц или около того я создам рабочую версию «Искателя сердец». Между тем, фаза была находкой для магов. Фаза позволяла человеку временно превратить часть своего тела в бесплотное состояние, которое позволяло твердым предметам проходить через эту часть тела, что означало, что маг мог избежать физического урона, идущего прямо на него, от которого он не мог увернуться. К сожалению, заклинание сильно отнимало ману у пользователя и быстро поглощало ману среднего мага за считанные секунды. Но, тем не менее, заклинание, которое было дано нашим боевым магам после тщательного тестирования, решило исход войны в нашу пользу. К сожалению, фаза не могла избежать урона, наносимого заклинанием или зачарованным клинком. Но это был прогресс, по крайней мере. Год 7, день 49-79. Меня снова отправили на поле боя. И на этот раз я начал испытывать очень ненавистную форму магии, которую можно было изучать в академии, черную магию. Черная магия – это форма магии, включающая в себя многие из темных форм магии, такие как некромантия, проклятие, магия смерти и многое другое. Я обнаружил, что черная магия дается мне с большим трудом, настолько большим, что когда я вернулся с поля боя через месяц, я уже освоил более дюжины заклинаний черной магии. Год 8, день 189. Теперь я был пиковым магом и только продолжал увеличивать силу и запас маны быстрыми темпами. Я также начал практиковать другие формы магии, такие как колдовство, иллюзия, исцеление, магия природы и даже боевое искусство. Надеюсь, война закончится, и я смогу спокойно изучать магию. Год 9, день 63. Время продолжало идти своим чередом. Пока я усердно изучал магию, я проводил свободное время, экспериментируя и проверяя заклинания на рувианцах, и я делал это так часто, что враги решили дать мне прозвище «Маг смерти». За эти несколько лет я убил много людей. Хотя мое сердце и глаза стали холодными, я всегда следил за тем, чтобы почетные враги уходили из жизни с честью. Я экспериментировал со своей более грязной магией только на тех, кто не имел чести, и наслаждался пытками, смертью и болью других. Как бы я узнал, кто был благородным, а кто ужасным? Просто. Заклинание темной магии, позволяющее читать воспоминания и мысли цели, если только удастся преодолеть любой ментальный щит, который может быть у цели. К сожалению, это заклинание можно было использовать только в определенных ситуациях. В остальном же я получил это прозвище потому, что начал обращать против врагов их солдат, используя некромантию. Хотя многие с обеих сторон хмурились по этому поводу, мне было все равно. Моей единственной целью было закончить войну как можно быстрее. Год 10, день 246. Война наконец-то закончилась. Король Валихина решил дать мне дворянский титул и участок земли в Диких Землях, большой кусок Северной Земли, который был заполонен всевозможными монстрами, но я не возражаю, это будет отличная среда для исследований, и никто не будет приходить, чтобы беспокоить меня. Год 26, день, поскольку я превзошел силу архимага и перешел в царство святого мага, я начал исследовать магию времени, магию пространства, божественную магию, магию смерти, магию призыва и даже такую сложную вещь, как магия пустоты. Мне удалось создать врата в другие царства, граничащие с нашим, и я начал собирать образцы, ингредиенты и трупы представителей местной фауны этих царств. Год, день. Прошло бесчисленное количество лет, когда я в конце концов достиг уровня святого мага и, используя свои знания, большой запас маны и очень глубокое понимание магии, я разработал план, как покинуть это измерение и исследовать великое неизвестное. Итак, я начал с того, что отделил свою башню и окружающую землю от поверхности и поднял ее в небо. Затем я использовал огромное количество маны, чтобы отделить плавучий остров от измерения и телепортировать его в пустоту, расположенную за пределами этого царства. Пустота – это то, что отделяет наше измерение от всех остальных измерений вокруг нас. Пустота огромна и полна опасностей, но мне было все равно. Я бы хотел, чтобы пустота помешала мне осуществить мою мечту. Деамн, на мою башню напал пустотный зверь такого огромного размера, что я не смог разглядеть даже половины его тела, которая скрывалась в пустоте. Я не знаю, выживу ли я. Я использовал всю свою ману, чтобы победить зверя, и был сильно ранен. Я теряю слишком много крови. Я только надеюсь, что переживу это. Проклятие, это был всего лишь детеныш, это был всего лишь детеныш. Похоже, я не смогу исполнить свое желание. Глава 37. Когда он превзошел силу святого мага, я предположил, что он был магом 10 го уровня или даже обладал силой магии суперуровня, что делало его обладателем силы буквально бога. Но, судя по всему, его родное измерение было достаточно большим, чтобы вместить звезду, планету и луну из некоторых его записей, которые не были перечислены. Но поскольку записи в дневнике продолжались и после этого момента, значит, он должен был выбраться туда. Как интересно. Но вместо того, чтобы продолжать, пока не закончу с дневником, я сделал перерыв и положил черный кожаный дневник, покрытый странными рунами и символами, на полку в своей мастерской. Хотя руны были из другой рунической системы, я мог сказать, что руны были сломаны и не заряжены, что означает, что руны, защищавшие книгу, больше не работали. Вот почему я полагаю, что могу читать журнал без вреда. Я также обнаружил, что Алдрич заполнил довольно много страниц и целые разделы своего большого дневника заметками и знаниями о своей магической системе, и мне не терпится провести некоторое время, изучая секреты, содержащиеся в этом дневнике. Но пока у меня были другие дела. Видите ли, за последнюю неделю моя база игроков продолжала расти вместе с очками, которые я зарабатывал, играя с ними. Я почувствовал, что настало время приступить к созданию одной из самых крупных и известных франшиз в моем старом мире. The Elder Scrolls, мир магии, божественных и демонических богов, нескольких гуманоидных фэнтезийных рас, драконов и многого другого. И чтобы воссоздать такую серию игр, нужно много очков, которые у меня теперь были. Поэтому, вспомнив игры, в которые я с удовольствием играл на протяжении всего детства и даже взрослой жизни в прошлой жизни, я решил начать с Elder Scrolls, Morrowind. Почему я начал с третьей игры серии, а не с двух предыдущих? Потому что я никогда в них не играл и знаю о них очень мало. К тому же, они просто ужасны, по крайней мере, для меня. Итак, я приступил к работе. Во-первых, я начал с покупки всех необходимых ресурсов для воссоздания игры в системном магазине. Оружие, броня, пустые NPC, которых я мог редактировать, чтобы они стали NPC в игре, растения и многое другое. Я также купил все эти вещи на постоянной основе, чтобы использовать их в последующих играх. Как только у меня появились все необходимые предметы и NPC, я приступил к созданию карты Morrowind и самой игры, включая новые побочные задания, которые я создал лично, новые локации, предметы и многое другое. В силу своего времени Morrowind был несколько безвкусным и лишенным содержания. Я хотел исправить это с помощью возможностей, которые давала мне система. Я помню, что многие игроки не очень хорошо отзываются об игре, и я надеялся исправить это здесь, в этой вселенной. Я хотел дать игрокам возможность с любовью вспоминать эту игру долгие годы. И вот, спустя несколько дней, мне наконец-то удалось завершить свой большой проект. Название игры: Elder Scrolls, Morrowind. Тип игры: фэнтези. Награда за создание игры: системная функция. Аукцион игроков. Аукцион игроков. Функция, доступная сейчас на сайте системы, позволяющая игрокам покупать и выставлять на аукцион предметы, заработанные в системе. Система гарантирует, что продавец получит деньги, а покупатель – проданный предмет. Любые попытки обмануть систему влекут за собой божественное возмездие и исправление. Это полезно, но в то же время вызывает сомнения, что система подразумевает под божественным возмездием и исправлением в последнем предложении. Хотя я понятия не имею, что это значит, у меня есть ощущение, что это вызовет некоторые проблемы в будущем. Но хватит об этом унылом наборе мыслей. Я недавно разговаривал с древней и проводил несколько часов каждый день, обучаясь в Камартадже, и начал изучать, как создавать элдритическое оружие, и, конечно, смог создать только некоторые из самых основных видов оружия. Например, элдритический кнут, которым в будущем прославится доктор Стрэндж. Я также обменял у древней золотое яблоко на кольцо для пращи. Признаюсь, я играл в свои игры и зарабатывал предлагаемые ими награды, но, похоже, система пассивно работает против меня, делая игры намного сложнее, чем они должны быть. Но хотя играть в такие игры, как Battle for Ketop, где кажется, что весь мир и все его случайно генерируемые события направлены на то, чтобы добраться до меня, очень неприятно. Я использовал игры для тренировки своего разума и тела. Мне даже удалось пробудить инстинкт воина, записанный в гримуаре Игдрасиля, который, по сути, позволял мне чувствовать опасность, которая приближалась ко мне или даже была направлена на меня. Если задуматься, это был довольно полезный навык, особенно если навык использовался в бою или в условиях, когда выжить было сложно. Оно предупреждало меня о засадах, ловушках и враждебных людях. И самое главное, этот навык можно отточить и натренировать гораздо лучше, чем я владею им сейчас. В гримуаре описаны случаи, когда люди достигали таких высот, что видели угрозы, приближающиеся к ним, на годы вперед и на очень больших расстояниях, настолько больших, что эти расстояния могли охватывать прошлые измерения или даже галактики. Но хватит об абсурдности магии. Назойливый человек скоро должен сбежать от своих похитителей. Глава 38. Это твое наследие, Старк. Дело всей твоей жизни в руках этих убийц. Ты так хочешь уйти? Это последний акт неповиновения великого Тони Старка? Или ты собираешься что-то с этим сделать? В глубине темной пещеры человек со светящейся грудью неустанно работал, пока слова его товарища по тюрьме звучали в его голове снова и снова. Можно сказать, что титул Тони Старка «Торговец смертью» был абсолютно точным. Но после того, как Тони Старка похитили и показали, что именно делает его оружие в руках врага, он наблюдал, как на его глазах была уничтожена целая группа солдат, и, прежде чем потерять сознание, он увидел, как одна из его ракет приземлилась рядом с ним и взорвалась. После этого его заставили перенести операцию, чтобы спасти свою жизнь, а затем позировать перед камерой в качестве заложника. Затем он узнал, что его под угрозой заставит делать больше оружия для десяти колец, и познакомился со своим врачом и заключенным Хоинсином. Поскольку Инсин был единственным, кто мог общаться с их похитителями, Инсину поручили быть помощником и переводчиком Старка. Конечно, оба они понимали, что если сделают то, о чем их просят, то все равно будут убиты ими. Поэтому Тони придумал идею, абсурдную, но такую, которая действительно может вытащить их оттуда, и до окончания работы оставался всего час. Мало кто знал, что за комплексом террористов наблюдает невидимая человеческая фигура. Тем временем в мастерской, которая служила им тюремной камерой в пещере, Инсин установил на двери мину-ловушку, которая должна была взорваться, когда кто-то попытается ее открыть. Несколько минут спустя Инсин надевал на тело Тони части большого металлического костюма. Вдруг двое мужчин начали стучать в дверь и кричать на венгерском языке, которого Инсин не знал. «Скажи что-нибудь», — громко прошептал Тони, когда стук стал громче, и из-за двери послышался звук удаляющихся шагов. «Я не могу, он говорит по-венгерски, а я не говорю по-венгерски», — ответил Инсин Старку. Затем оба мужчины услышали звук открываемой двери и укрылись в укрытии, так как взрыв унес двух террористов. Из пещеры доносились крики и вопли. Затем Инсин бросился к старому компьютеру, где Тони подвел его к загрузочной панели, которая шла медленнее, чем ожидалось. «Убедись, что контрольные точки чисты, прежде чем следовать за мной, хорошо», — Старк сказал Инсину, который все еще смотрел на компьютер. «Хорошо», — ответил Инсин, заметив, что у них мало времени, так как полоса загрузки заполнялась медленно. «Эй, я собираюсь выиграть для вас немного времени», — героически сообщил Инсин Старку. «Подожди», — крикнул Старк, поскольку он не мог двигаться в костюме, пока не закончится полоса загрузки. «Придерживайся плана, придерживайтесь плана», — крикнул Старк, услышав, как Инсин выбежал из комнаты и поднял пистолет, после чего произвел выстрел в воздух. Старк продолжал кричать ему вслед, но тот был слишком далеко, чтобы услышать его. Инсин преследовал нескольких террористов, ведя прицельную стрельбу, и замер за поворотом. Перед ним стояла большая группа террористов, все их оружие было направлено на него. Тем временем в глубине пещеры Старк уничтожал террористов с помощью своего костюма и вскоре нашел Инсина, истекающего кровью от огнестрельного ранения в грудь. Пока Инсин произносит эмоциональную речь о том, что его семья мертва и что Старк должен бежать без него и оставить его позади, невидимая фигура стоит в углу и молча наблюдает за происходящим. Как только Старк покинул пещеру с местью в глазах, Йенсен, который был на последнем издыхании, потерял сознание от потери крови. Подумать только, ты смог изменить одного из самых известных высокомерных плейбоев в этом мире и изменить его к лучшему. Ты Хо Йенсен, человек, которого я готов спасти и научить. Как только невидимая фигура замолчала, свет покрыл тело Йенсена и начал быстро исцелять его. Когда база начала взрываться из-за буйства Старка снаружи, фигура взмахнула рукой, и оба таинственно исчезли из пещеры. Тем временем за пределами пещеры Тони взорвал все взрывные устройства, установленные на базе, и улетел вдаль, где стал падать на землю, а его костюм разваливался на части. С криком упав на землю, Старк врезался в песок, который составлял большую часть этой пустыни, а затем выбрался из остатков металлического костюма, оставив их позади, и начал идти в случайном направлении. Глава 39. Задыхаясь, мужчина в простых очках внезапно проснулся в кровати, схватившись за живот, где с удивлением не обнаружил огнестрельного ранения. Этим человеком был Йенсен, человек, который помог становлению одной из величайших фигур кинематографической вселенной Марвел, чтобы стать тем, кто пожертвует своей жизнью ради спасения вселенной. Йенсен, находившийся в состоянии легкого шока, в замешательстве огляделся вокруг, заметив, что находится в какой-то хижине. Йенсен подумал, не умер ли он и не рай ли это, но вскоре его мысли были опровергнуты, когда в комнату вошел человек в простой одежде. «Доброе утро, Хо Йенсен», — поприветствовал его неизвестный. «Кто ты?» — спросил Йенсен у неизвестного. «Я, пока что ты можешь звать меня Мастер Каин, и я тот, кто спас и исцелил тебя». «Подожди, а как же Старк?» — с беспокойством спросил Йенсен. «Не волнуйся, с ним все в порядке, он сбежал и сейчас направляется обратно в Америку после того, как его спасли американские военные. Где я? Почему ты спас меня?» — спросил Йенсен у Каина. «Ты в моем убежище, райском саду, а почему я тебя спас?» «Я спас тебя, потому что чувствую, что у тебя есть талант стать человеком, который может спасти бесчисленное количество жизней. И я чувствую, что это было бы пустой тратой времени, если бы такой великий человек, как ты, погиб так рано. Как я вообще жив? Я потерял слишком много крови и никак не мог выбраться из пещеры живым», — спросил Йенсен. «Ответ на твой вопрос — магия». Йенсен ответил лишь хмурым и недоверчивым взглядом. Каин не мог не усмехнуться, вызвав на мгновение ангела низкого уровня рядом с собой, а затем отменив его. Глаза Йенсена расширились от шока, вызванного внезапным появлением и исчезновением ангела, и он быстро оглядел комнату в поисках каких-либо признаков передовых технологий, но все, что он увидел, была обычная комната, которую можно найти в бревенчатой хижине, в которой была только кровать, на которой он лежал, и стол в углу. «Ты ничего не найдешь, я всего лишь использовал простое заклинание вызова, которое позволило мне призвать ангельского стража в наш мир. Итак, Йенсен, хочешь ли ты стать магом в наше время?» — с улыбкой спросил Каин у Йенсена. Тем временем под штаб-квартирой щит агент Коулсон заметно изменился по сравнению с прошлым. Когда он проходил по лабораториям, его шаги были рассчитаны и точны, словно он опытный ветеран с поля боя, готовый сражаться в любую минуту. Благодаря многим часам, которые ученые и директор посвятили агенту Коулсону, он претерпел качественные изменения в своем опыте, навыках и менталитете. Он использовал каждую из сывороток, доступных в битве за вершину, включая сыворотку силы, сыворотку восприятия, сыворотку жизненной силы и сыворотку ловкости. Коулсона и раньше можно было назвать элитным агентом, но теперь он граничит со сверхчеловеком. В связи с этим директор отстранил Коулсона от участия в испытаниях и назначил на его место другого человека на случай, если в игре будут какие-то недостатки. Но никто не знал, что Коулсон получил своего рода зависимость от этих игр и продолжал играть в них в свободное время. Он наслаждался захватывающей королевской битвой, которой была игра Battle for Hedop, ужасом и тайнами Resident Evil, а также испытаниями на выживание в Ark Survival Evolved. Вернувшись домой, он убедился, что в квартире нет подслушивающих устройств, проверил, нет ли скрытых камер, и только после этого сел за свой рабочий стол, где вошел в систему и открыл сайт Nexus. К удивлению Коулсона, объявление с сайта занимало большую часть центра экрана. Это было уведомление о выходе новой игры. Elder Scrolls Morrowind, что это за игра? Купив дешевую игру за $5, Коулсон подождал минуту, пока она загрузится, прежде чем запустить игру. Запустив игру, он обнаружил, что стоит перед экраном, не в силах пошевелиться. Он заметил, что в некоторых играх игрок переносится в 3D-версию главного меню игры, в то время как в некоторых других играх игрок перемещается по главному меню на своем персональном компьютере или устройстве. Эта конкретная игра, по-видимому, относилась к разновидности 3D. Внезапно в ушах Коулсона зазвучала спокойная музыка, когда на экране появилось главное меню в виде старого свитка с каким-то странным треугольником S, драконоподобным существом на фоне названия игры. The Elder Scrolls Morrowind. Под названием было только две опции, которые Коулсон мог выбрать. Начать игру. Опции. Открыв опции, Коулсон обнаружил, что может настроить только язык игры и параметры боли, которые он решил поднять до 100%. Коулсон больше не избегал боли, так как он много раз умирал в битве за вершину с разными настройками боли, от 50% до 100%. У большинства при слишком высоких настройках боли начинались психические проблемы, и большинство даже не могли настроить боль выше заданного предела, но, как слышал Коулсон, некоторые, включая его самого, могут полностью изменить настройки боли до минимального и максимального значения, когда захотят и без каких-либо проблем. Единственный другой игрок, которого нашел Коулсон, который также мог это делать, был человек с ником Мастер Хан, но он позволил Коулсону называть его несколькими другими прозвищами, Король Воин или просто Вэньву. Коулсон сыграл несколько матчей с этим человеком и узнал о нем несколько тревожных вещей. Во-первых, он всегда играл с максимально возможной болью. Он также умел обращаться с любым оружием, которое ему давали, и убивал без колебаний, как солдат со стажем. А хуже всего было то, что этот человек, похоже, убивал ради удовольствия и получал огромное удовольствие, видя, как его враги падают перед ним. Тряхнув головой от отвлекающих мыслей, Коулсон снова сосредоточился на игре и выбрал новая игра. Глава 40. Как только Коулсон положил ладонь на опцию «Новая игра», он обнаружил, что его протащило сквозь экран в пустое пространство, где быстро сменяли друг друга свет и цвет. Перед глазами Коулсона начал появляться красный туман со странными гравировками, а затем странный бесплотный голос произнес в его сознании. И голос сказал Коулсону: «Они забрали тебя из тюрьмы имперского города, сначала на повозке, а теперь на лодке, на восток, в Морровинд. Не бойся, ибо я бдителен. Я выбрал тебя». Звуки бури эхом отдаются в ушах Коулсона, когда его взгляд меняется на облачное темное небо ночи, где на небе висела луна. Вдруг в ушах Коулсона раздается мужской голос: «Проснись. Почему ты дрожишь? Ты в порядке?» Внезапно оторвавшись от простой кучи сена, Коулсон быстро оглядывается и видит, что он один в комнате с другим мужчиной. Но этот человек был другим. У него была темная кожа, красные глаза и заостренные уши. «Встань, ты был во сне, как тебя зовут?» — спросил незнакомый мужчина. «Мое имя? Зови меня Фил. Кто ты?» — спросил Фил у незнакомца. «Я Джоуп». «Что, кто ты?» — спросил Коулсон. «Никогда раньше не видел темного эльфа?» — спросил Джоуп, скрещивая руки на голой груди. «Нет, нет, не видел», — ответил Коулсон. Внезапно услышав шум из коридора за закрытой дверью, Джоуп быстро сказал Коулсону, чтобы тот вел себя тихо и что сейчас придет страж. Через несколько мгновений дверь распахнулась и показался человек в каких-то странных доспехах. Охранник посмотрел на Коулсона и сказал: «Здесь ты выйдешь, пойдем со мной». Не имея другого выбора, Коулсон решил последовать за охранником. Пока они шли по деревянному кораблю, о котором Коулсон мог только догадываться, они проходили мимо других комнат и охранников, пока в конце концов охранник не привел Коулсона на палубу корабля. Оказавшись на палубе, другой охранник вышел вперед и сказал Коулсону спуститься в доки и следовать за другим охранником к месту назначения. Когда Коулсон спустился в доки и оглядел новое место, в котором он оказался, он не мог не расширить глаза от удивления, увидев какое-то гигантское существо, парящее в воздухе над рекой. «Откуда ты, заключенный?» — спросил стражник в доках. Внезапно перед Коулсоном появился большой экран, и мир словно застыл на месте. «Выберите свою расу», — прочитал Коулсон. Под заголовком было предупреждение: «Обратите внимание, что выбор некоторых рас может вызвать дезориентацию и дискомфорт», — гласило предупреждение. Перед Коулсоном было три отдельных раздела рас: человек, мер и зверолюди. В категории человек было четыре расы: бретон, имперец, норт и ридгардец. В категории мер были альтмер, Высокий эльф, Басмир, Лесной эльф, Данмир, Темный эльф и Арсимир, орк. И, наконец, в категории звериный народ были аргониане и каджиты. После того, как Каулсон изучил расы и посмотрел на каждую из них, оказалось, что большинство гвардейцев – данмиры. Расы также имели немного справочной информации, в которой упоминались места и регионы, которые Каулсон не мог понять. После некоторых раздумий Каулсон решил слиться с толпой и выбрал темного эльфа. Внезапно почувствовав себя по-другому, Каулсон поднял руку и обнаружил, что его руки потемнели, а уши удлинились. Каулсон мог только предположить, что его глаза стали красными, как у других темных эльфов, которых он видел, так как после исчезновения экрана охранник повел его дальше. Затем Каулсона привели к небольшому зданию и велели войти внутрь. Оказавшись внутри, Каулсон обнаружил, что стоит в каком-то роскошном средневековом офисе перед мужчиной средних лет в мантии. Мужчина средних лет поднял глаза от стола и книги и просканировал Каулсона, после чего сказал: «Ах да, мы ждали вас, вы должны быть зарегистрированы, прежде чем вас официально выпустят. Есть несколько способов сделать это, выбор за вами». Внезапно перед Каулсоном появился другой экран, заставивший его нахмуриться, когда он взглянул на него. «Что, черт возьми, это за класс?» — ругнулся Каулсон, увидев перед собой два варианта. «Предварительный класс, пользовательский класс, глава 41. Итак, с течением времени я видел, как несколько авторов пытались создать свою собственную версию, используя концепцию моего романа. Кто-то продвинулся далеко, а кто-то нет. Но я думаю, теперь вы видите, что писать не так просто, как может показаться, особенно когда у меня есть жизнь вне этого, не говоря уже о СДВ, синдроме дефицита внимания. Итак, что касается того, почему я пишу вам сегодня, я спросил своих читателей Discord. Да, я много сижу в Discord и часто общаюсь со своими читателями, поэтому, спрашивая моих участников, какой из моих многочисленных романов они больше всего ненавидят, когда я бросаю их, Инсанидотстер упомянул этот роман. Итак, вопрос в том, вы хотите, чтобы этот роман переписали, и, как некоторые из вас просили этого, я не буду продолжать дальше. Слишком много времени прошло, только переписывать.